Глава 23. В Москве все по плану начальника. Забрать багаж, доехать до квартиры, обустроиться и в тренажерку, где съемки будут проходить. Да, столица — это не Новосиб. 2 января в обед машин больше, чем у нас в час пик по утрам. Здесь ездить на автомобиле — самоубийство, а на таком, как у Стаса, маразм. Где парковаться? А сколько денег нужно на один только бензин в московских пробках? Все эти мысли завладевают мной, пока изучаю дорогу. Приезжаем. Обычные советские дома. Я даже не знаю, как далеко центр города. Надо изучить карту, чтобы понимать, где я нахожусь. Осматриваю обычную девятиэтажку, стены которой выложены мелкой облупленной плиткой голубого и синего цветов. Одно радует. В Москве определенно теплее. Квартирка на первом этаже, окна выходят на дорогу. В коридоре нас встречает милая женщина, что без устали тарахтит. Стас разговаривает с ней, а я разуваюсь и прислушиваюсь к разговору. «Где у нас здесь что, вы уже знаете. С прошлого раза ничего не поменялось». Женщина замолкает на секунду. «Ах да, кран на кухне починили». «Спасибо», — бурчит Стас. «Простите, что не смогла подобрать другой вариант». «Вы заранее все заказали, а тут 30 декабря, понимаете ж, в праздник за 3 дня нереально». «Да, я понимаю, все в порядке». «О, ну да, Стас все планирует, а я с этим продлением контракта как снег на голову. Вот он и не нашелся, хотя пытался, и на том спасибо». «Изучаю жилье. Наверное, раньше во всей стране строили одинаково. Слева в коридорчике дверь в санузел». Дальше мини-кухня, справа широкий проем в зал, диван слева под окном, рядом тумбочка, телевизор и шкаф напротив. Комната узкая и длинная. По центру дверь в следующую. Иду в спальню. Здесь посимпатичнее. Справа в углу шкаф, почти напротив двери кровать. Ни рыба, ни мясо. Широкая, но и не двуспальная. 120 см. Тумбочка. А под окном стол и лампа. Ну, хоть рабочее место есть, только стол жуткий, обычный табурет. Обои — веселый цветочек, шторы не предусмотрены, а за окном примечаю дорожный фонарь. Хорошо, что у меня есть маска для сна. Уснуть, когда в глаз бьет яркий свет, точно не смогу. Выхожу и в упор смотрю на Стаса. «Все хорошо?» — невинно любопытствует. «И как вы себе это представляете?» Сажусь на диван и оглядываю комнату. Здесь однотонные бежевые обои. Уныло как-то. Что я себе должен представлять? Ну, проживание в одной квартире. Дележку ванной, кухни. И где вы спать будете? Хлопаю ресницами. Стас расписывает прелести жизни в квартире, а я слушаю и кривлю губы. Так-то разумно. Солидная экономия, нормальное питание, метро под боком. А как мне мимо шефа в туалет ходить, когда он на проходной? Но спросить не решаюсь. Неприлично. Надеюсь, спит он в пижаме. Пижама. Вот черт. А у меня самой ночнушки оставляют желать лучшего. Я будто на медовый месяц собиралась. Ну да ладно. По дому не буду в них гулять. А в комнату Стас не станет входить. Устанавливаем очередность в душ. Если мне голову помыть надо, я первая, чтобы высушить волосы, пока он моется. А если не надо, то он. Видать, чтобы обидно не было. Распаковываю чемодан. В шкафу нахожу утюг. Отлично. Закончив, иду изучать ванную. Сегодня моя очередь первая мыться. Тащу с собой полотенце и туалетные принадлежности и посматриваю на Стаса, который вещи вешает. Одни костюмы. Замечаю свитер и джинсы. Вау! Да у него есть человеческая одежда. Ванная маленькая, за дверью стиралка. Прямо раковина, а слева ванна. Одно радует, можно поваляться как-нибудь. А у меня дома только душ. Пока я моюсь, Стас обещал Wi-Fi подключить. Так что кино на ночь посмотрю. А то скучно. Я надеялась, что смогу погулять по городу, а теперь под присмотром шефа это становится почти невозможным. Выхожу и замираю. Он же оденется? Ползают мысли в голове, а глаза по формам Стаса. «Что-то не так?» — интересуется, завидев мое изумление. «Да нет». Изгибаю губы в немыслимой форме. «Все отлично, можете идти». «Спасибо». Хватает полотенце и уходит. «Это он потому что в душ собрался». Успокаиваю себя. Не будет же он щеголять полуголый по квартире. Одеваюсь и крашусь. Надо помещение посмотреть и в магазин. Иду на кухню, смотрю, что здесь есть. Предлагаю пораньше поехать. Перекусим в центре, а на обратном пути в магазин зайдем. Нарушает мои размышления Стас. Оборачиваюсь, чтобы ответить, чуть не сползаю на пол. Нет, он, похоже, не планирует одеваться. Стойко молчу, только киваю. Отлично. Тогда предлагаю выдвигаться. Я только переоденусь. Ага. Тяну и поглядываю ему вслед. Влипла я. Вот и проверим теорию сестрицы. Если я втрескалась в начальника, жить с ним будет просто невыносимо, потому что желание будет слишком велико. Но если Костик мне милее, то эти 3 недели пролетят незаметно. Вернусь, поговорим и решим, как быть дальше. Метро и правда совсем недалеко. Я даже замерзнуть не успеваю, хотя причина скорее в том, что на улице всего -5, а не 25. Такая погода мне нравится. Да, метро в столице — это отдельное произведение запутанности. Смотрю на карту и думаю. Красивые цветные загогулины. А вы знаете, куда ехать? Уточняю у Стаса, а то вдруг он тоже новичок. Конечно, хмыкает. Я здесь вырос. Перевожу взгляд с цветных линий на шефа. И что он забыл в Сибири, если вырос в столице? Что? Явно замечает мой изучающий прищур. Тоже хотите знать, почему я уехал? Очень. Но спрашивать не буду. Не мое это дело. Пожимает плечами и тащит к поездам. Пожалуй, сама я заблужусь. Едем с пересадкой. Выходим и прямиком к стеклянному красивому зданию. Поднимаю голову. На втором этаже ряд тренажеров. Думается, нам сюда. Заходим внутрь. Техносказка. Огромные окна в пол. Шикарная светящаяся стойка администратора. Лофт с кожаными диванами, журнальными столиками, потрясающей мягкой подсветкой и кофемашиной. Хочу остаться жить в зоне отдыха. Оксан? Тормошит меня Стас. «А?» Кажется, шеф понял, что я потерялась в фантазиях, поэтому просто таскает меня за собой, показывая весь комплекс. Здесь даже бассейн есть и сауна. Несколько косметических кабинетов с аппаратами, а на втором этаже залы для занятий единоборствами и, собственно, тренажеры. Я-то думала, что будет обычный фитнес-центр, но это однозначно элитный клуб по созданию идеальных тел. Парочку таких, кстати, замечаю за спортивными снарядами. Интересно, зал еще не открылся, а они уже здесь. Видимо, приближенные хозяина. «Осмотрелись?» — уточняет Стас. «Да». Еле отрываю глаз от этого великолепия. «Можете накидать варианты по съемкам?» «Угу». Киваю, как китайский болванчик. «Отлично. Тогда предлагаю обсудить за ужином. Здесь недалеко отличное местечко». Оставшись под большим впечатлением, уже в столовой вываливаю на Стаса свои идеи. Он слушает, доест, а мне кусок в глотку не лезет. Не могу замолчать ни на минуту. Не столько для работы, сколько для своих хотелок рассказываю, как было бы круто привезти осветительное оборудование и поснимать модели на тренажерах, загнать их в бассейн и сделать кадры в движении с брызгами воды. Чувствую, жестикуляция тоже выходит из-под контроля, а шеф тихо сидит, будто я переполнила его информацией, и он уже не способен воспринимать поток, что льется из меня. Я так не радовалась еще ни одному заказу. Даже когда подписала договор с агентством Стаса. То был восторг, крутая работа, новый виток развития, но это просто небо и земля. Москва, элитный клуб, дорогой интерьер, вау, одним словом. Домой возвращаемся затемно. Заходим в ближайший супермаркет и закупаемся. Самое необходимое — хлеб, молоко, яйца, овощи, фрукты, мясо. Разбираю пакеты, и невольно возникает вопрос. «Станислав Игоревич?» Появляюсь в комнате, а шеф снова в одних штанах. Кривлюсь, но спрашиваю. «А кто готовить будет?» «Можем составить график или вместе?» Бросает, не обращая на меня внимания, а он что-то усиленно печатает на ноуте. «Я плохо готовлю», — сразу предупреждаю. «Я непривередливый. Мне даже ответить нечего. Стою, просто лупаю на него и думаю, что надо бы смыться уже отсюда. Но глазки просят зрелища. Что-то еще? Отрывается и смотрит на меня. Нет. Делаю ноги в кухню. Заканчиваю с пакетами, умываюсь и скрываюсь в спальне. Надеваю кружевной комплект для сна, падаю на кровать и подтягиваю ноут. Хочу посмотреть кино. Стук в дверь. Одну минутку. Накидываю не менее кружевной и полупрозрачный халат и открываю. Хотел сказать, что завтра подъем в 6. Нагло осматривает меня с головы до ног. Мне и хозяину клуба понравилась ваша идея сфотографировать интерьер рано утром, чтобы передать атмосферу. Не помню, что именно вы говорили. Заканчивает Стас, явно пытаясь смотреть мне в глаза. Атмосферу бодрости и шика. Сама ползу взглядом на его обнаженную грудь. Эх, веду себя как мужик, рассматривая тело перед собой. «Ее самую», — кивает. «Вас разбудить?» «Нет», — выпаливаю. «Я сама». На следующий день просыпаюсь в 5:40 и на цыпочках пробираюсь в ванную. «Доброе утро», — доносится с кухни. «Станислав Игоревич, мямлю, доброе», — запахиваю халат. «Я думала, вы еще спите». «Нет, я просто не складывал диван, чтобы не шуметь». Появляется в проеме с кружкой. Скрываюсь за дверью в ванной. По утрам меня лучше не видеть. Вьющиеся волосы — наказание. Я похожа на кикимору с болот. У меня в детстве даже игрушка такая была. «Кофе?» — бросает мне вслед Стас. «Ага, спасибо». Хватаю расческу и пытаюсь привести себя в порядок. «Пусть остывает». «Я помню». «Не сомневаюсь». Бурчу. Проторчав добрые полчаса в ванной, выползаю и юркаю за стол. Быстро выпиваю кофе, приготовленный Станиславом, и собираюсь слинять в спальню, чтобы одеться. «А позавтракать?» — недоверчиво поглядывает на меня. «Я не ем так рано». «Это неправильно», — поучительно выдает начальник, а я задираю на него взгляд. «Мало было ему кормить меня в 10 3 месяца кряду, а теперь в 6 собирается?» Похоже, не получится у нас доброго соседства, и дело здесь не во влюбленности. Стас одним взглядом усаживает меня на место, когда я собираюсь встать. Перед моим носом появляется тарелка с парой тостов и яблоко. Вау! Начинаю сомневаться в своих чувствах. Не могла я втюриться в этого несносного диктатора. Запихиваю в себя завтрак, по ощущениям, похоже на колобок. Но не привыкла я наедаться в такую рань. Я даже кофе растягиваю на целый час. Ну да, здесь так не прокатит. Иду в спальню, переодеваюсь и приступаю к проверке оборудования. Еще раз просматриваю референсы, что накидала для интерьерной съемки. Открываю рюкзак и под пристальным вниманием начальника упаковываю технику. «Ничего не забыли?» Встревает со своим любимым вопросом. «Нет», — натягиваю улыбку. «Как и всегда, все на месте». «Вы уверены, что ничего больше не понадобится?» «Так бы и придушила». «Конечно, я и референсы подготовила». Сую ему почти в нос свой телефон с картинками. «Ясно». Отходит назад, выпуская меня из комнаты. «Тогда предлагаю выдвигаться». Быстро одеваемся на метро. «Сегодня народу в подземке куда больше. Еще бы, столица не дремлет». 3-го числа не только туристы, приехавшие на каникулы, шатаются по улицам, но и горожане спешат на работу, как и мы. Сегодня надеюсь оторваться от хвоста в виде начальника. У него там какая-то встреча с командой, а у меня целый час свободного времени для съемки интерьера. Как только заходим и снимаем верхнюю одежду, переобуваюсь и прямиком изучать утреннюю атмосферу клуба. Тусклое солнце лениво пробивается сквозь серые тучи, и дает прохладный рассеянный свет. Тренажеры в зале выглядят безжизненно. Мне совсем не нравится. Решаю подождать, когда солнце будет ярче. Отправляюсь на первый этаж и приступаю к съемке лофта. Теряю счет времени и меняю карту памяти. Совсем не замечаю, как 32 гига забиваются под ноль. Возвращаюсь на второй этаж и плыву в дурацкой улыбке. Солнце меня радует. Яркие, хоть и редкие лучи, бьют в окна, а длинные тени от тренажеров создают потрясающий ритм. То ползаю по полу, то лажу по шведским стенкам в поисках лучшего ракурса. Осталось самое интересное — бассейн. Закончив с банальными фотографиями сауны и душевых, Иду к длинному и широкому бассейну с нежной голубой подсветкой. Меня манит просто посидеть на краю и посмотреть в эту тихую водную гладь. Отставляю фотоаппарат и сажусь на колени, запускаю руку в воду и думаю, как было бы здорово искупаться, поплавать и расслабиться. «Вот вы где!» — громко оповещает о своем присутствии начальник. А я с громким криком подскакиваю, но кто же подкрадывается к людям со спины? Не удерживаю равновесия и лечу. Поплавать хотела же. Прохладная вода быстро окутывает меня и тут же выталкивает. Хватаюсь за борт и испуганно смотрю на шефа, который тянет мне руку. Да и сам стоит бледный. Помогает выбраться, смотрю на фотоаппарат и радуюсь, что не зацепило. «С вами все в порядке?» — спрашивает Стас. «Ого! Чувствую, что водичка-то была прохладной, а в мокрых вещах не очень-то удобно». «Надо вас переодеть, чтобы вы не простудились», — медленно говорит и осматривает меня, притормаживая на груди. Опускаю взгляд, округляю глаза и быстренько закрываюсь ладошками. Говорю же, прохладно. «Вы зачем меня напугали? Случай с разбитым объективом вас ничему не научил?» — ругаюсь. «Меня?» — кривит губы. «Это вы должны были выводы сделать. Кто еще сюда мог войти?» Вы же не делали ничего незаконного. Зачем было так резко подпрыгивать? Я воду трогала. Зачем-то сообщаю Стасу. Вижу. Начинает смеяться. Бурчу себе под нос ругательства и чапаю с жутким хлюпающим звуком в сторону раздевалок. Я видела там полотенце. Скидываю с себя мокрую одежду, укутываюсь в большое махровое и невероятно мягкое полотенце, хватаю второе и выхожу к шефу, продолжая сушить волосы. «И что мне с одеждой делать?» Стоит, размышляет, поглядывает на меня, губы жует. «Так, я поеду домой, возьму вам чистую одежду, а вы пока...» Еще раз осматривает. «Продолжайте фотосъемку, чтобы было из чего выбрать», — улыбается. «Вы не будете рыться в моих вещах», — твердо заявляю. «У вас есть варианты получше?» «Нет», — стискиваю челюсти. Стас уезжает с наказом, что именно привезти, а я продолжаю работать. Даже думать не хочу, как это выглядит со стороны. И, надеюсь, начальник не станет копаться в моем белье. Обедаем в столовке неподалеку, домой приезжаем к вечеру, я скачиваю фотографии. А пока гигабайты заполняют память компьютера, жарю мясо с картошкой. На большей фантазии не хватает, да и безумно хочется посмотреть, что получилось. Так что я не особо увлечена приготовлением пищи. После сытного ужина сажусь, наконец, отсмотреть материал и удалить брак. Шеф мастится рядом и пялится в монитор. Он планирует заниматься выборкой вместе со мной? Как приятно, что ничего не меняется. Да, собирается. Сидит до глубокой ночи. Припер себе стул с кухни и зудит, как надоедливая муха. Это ему не нравится. Это нет, здесь было бы неплохо поправить. А почему здесь как-то неровно снято? Пытаюсь объяснить, что это серые фото без обработки, даже без цветокора элементарного, но нет. Сравнивает репортажку, которую я делала для фирмы, с этими фото, и понять не может, что не так. Может, то, что это интерьерная съемка, и здесь нужно уделить внимание другим вещам? Там были люди, эмоции. А здесь стены и безмолвные груши. Не уверен, потирает бороду. Давайте-ка спать, а то завтра у меня тяжелый день. Указываю на ноут. Очень много фотографий, которые нужно еще внимательнее отсмотреть и выбрать лучшие. Хорошо, продолжим завтра. Кидает и уходит. Провожаю его почти злобным взглядом. Какое продолжим? Он же не собирается у меня над душой сидеть и завтра. Ему не надо там планированием своим заниматься. Бешусь, но укладываюсь спать. Натягиваю короткую ночнушку и маску. А потом ворочаюсь. Выспалась. А сколько времени? Открываю глаза, маска где-то валяется, а фонарь за окном все еще светит. Что-то я снова рано. Не перестроилась. Все-таки разница в 4 часа. Дома уже 11, а здесь только 7. Сползаю с кровати, накидываю халатик. Пойду кофе сварю. Тихо выхожу и притормаживаю. Шеф развалился посреди дивана, одеяло съехало, прикрывая лишь бедра, руки за головой, а свет от фонаря создает просто потрясающий светотеневой рисунок на рельефе его мышц. Забываю, зачем встала, возвращаюсь в спальню, беру фотоаппарат и иду совершать самую большую глупость в своей жизни — фотографировать спящего начальника. Делаю пару фото, все не то. Встаю на цыпочки рядом с диваном и пытаюсь поймать кадр сверху, но ростом не вышло. Стул принести? Не, разбужу, не поймет. Замучаюсь потом объяснять, зачем я нависаю над ним, стоя на стуле. А что, если встать на краешек дивана? Поди не проснется, но я не могу упустить такой идеальный ракурс. Очень осторожно встаю на край и делаю еще кадр. Радуюсь, что фотоаппарат у меня беззеркальный и, считай, бесшумный. Стас спит и даже не думает шевелиться. Наглею, подхожу чуть ближе. Пытаюсь встать так, чтобы ноги мои в кадр не попали. Переступаю через ноги шефа, задираю фотоаппарат повыше и фотографирую. «Вы что делаете?» На меня смотрит Стас. «Упс. И как я это объясню?»